Глава 11. Сознание сработало быстрее тела. Из инвентаря мгновенно возник наруч, заполнив предплечье черной полосой металла. Карающая длань. Класс – масштабируемый артефакт. Тип – эпический. Особенности. Демонический наруч стреляет любой сталью. Позволяет поставить на жертву метку смерти, после чего любой выстрел становится самонаводящимся и точно попадает в цель. Одна метка тратит одну единицу поглощенных душ. Условия улучшения. Скормить артефакту предмет сходного качества, вес 1 кг. Метка смерти. 4 стальных шипа со свистом рванули вперед, пришпилив крылья ангела к стене. Пернатый дергался и истошно верещал, обещав выдрать мне глотку, если я не отдам его препараты. Увы, мне предложить ему нечего. А ему мне очень даже есть. Долбанный ангел. Кто вообще их встречал за последние сотни лет? «Тварь! Отдай! Костлявые пальцы тянулись ко мне. Брегель сказал, что его поставщик Аспин, значит, химией можно затариться у него. Но это будет непростительно дорого стоить. Скорее всего, потребует очередного желания, которое может оказаться чем угодно. А налички у меня не осталось. Хотя я знаю, как растопить лед без участия Аспина. Как вы думаете, куда я направился? Правильно, в храм. И нет, не потому что религия — это опиум для народа, а потому что там есть один ценитель веществ. В отделе кадров за коробку и пару комплиментов купил адрес проживания моего старшего товарища. Жил он в районе старого рынка. Как понятно из названия, здания там были тоже старые, как и обычаи. «Слышь, ты чё тут трёшься?» — окликнула меня местная гоп-компания. 5 парней, 20 до 30 лет, расправив грудные клетки, топали в мою сторону. Носы поломаны, морды посечены мелкими полосками шрамов, а вместо костяшек на кулаках красовались вздувшиеся бугры плоти. Да, эти молодчики явно часто участвуют в уличных драках. «Слышь, басота, рассосались. Мне с такой шантропой тереть западло. Если есть что предъявить, то давайте, не стесняйтесь. Но за барагос с вас, щенков, дорого возьму». «Ого, какие слова, я знаю». Снова деддомовец во мне проснулся. «Ну ладно. Посмотрим, как быстро начнется драка». «Херасе, а ты чё такой дерзкий? Тебя манерам поучить?» Подбородок главаря задрался по направлению к солнцу. Самая идиотская поза для демонстрации превосходства. Один удар в бороду и привет, мир снов. «Ха-ха, один на один потянешь, учитель хренов?» «Да я тебя пополам сломаю», — прорычал главарь, хрустнув костяшками пальцев. «Ну, попробуй». Главарь снял верхнюю одежду, бросив ее подельников, которые обступили нас вокруг. «Обожаю уличные драки. Если твой друг выигрывает, то группа поддержки не вмешивается. Если проигрывает, то с ноги врывается для уравнивания шансов. В первой драке это выбивает из колеи, в десятой ты только и ждешь, когда они ворвутся, чтобы разнести им морды. Воитель городских окраин, тебя как звать-то?» «Колян, свое имя можешь не называть, все равно не запомню». «Вот оно что. По голове часто получал, и теперь проблемы с памятью? Сочувствую». Колька рванул в атаку. Ничего выдающегося в нем не было. Хорошо развитая мускулатура, быстрые движения, но никудышная техника. Широкая стойка, руки расставлены далеко друг от друга. С таким положением конечности и медведи пугают, они дерутся в рукопашную. Главарь начал с сельской мельницы. Обилие боковых ударов, направленных преимущественно в голову. Никакой фантазии. А с моей ловкостью уклоняться от такой ерунды проще простого. Нырнул под руку, на выходе пнул в задницу. Колька упал мордой в грязь. «Крясик, как так? Ай-яй-яй! Ноги не держит!» — усмехнулся я, склонившись над чумазом. «Убью, сука!» — прошипел сквозь зубы главарь, вскакивая на ноги. Николя разнообразил свою технику ударами ногами, а-ля удар пыром. Пару раз увернулся, а потом надоело. Подсек опорную ногу, и хулиган плашмя рухнул на землю, приложившись затылком. «Идет, Колян шатается, вздыхает на ходу. Сейчас ты сдохнешь!» В руках главаря появился искровой кинжал. Почему-то такое оружие очень любили уголовники всех мастей. Клинок искрился разрядами желтых молний, прямо как мое копье. В принципе, я понимаю бандосов. Ударил ножичком в руку, а человек и потерял сознание от удара током. Обобрали его и дали дёру. Грабёж-то не так карается, как убийство. Оскалившись, Николя снова рванул в бой. Колол кинжалом, как рапирой, вот только длины его клинку явно не хватало. Каждый его удар не доставал до меня десятка сантиметров. Поняв, что ничего нового он мне не покажет, я нырнул под удар, пропуская его над правым ухом. Правой рукой схватил его за кулак, сжимающий клинок, а левый рубанул сгиб локтя. Ударная конструкция надломилась, позволив мне перенаправить кинжал прямиком в плечо гопника. Разряд прошелся по его телу, вырубив сознание. Даже мне досталось. Не успел отдернуть руку от его кулака и схлопотал удар током. Пальцы до сих пор покалывают. Видя, как главарь валится на землю, не самые сообразительные подручные поняли, что настало их время. Четыре полудурка извлекли из карманов оружие. Увы, оно было обычное. Пара кастетов, раскладной нож и здоровенный гвоздь. Запомните одну вещь. Если раньше у вас сила была 5, а стала 11, то стоит аккуратнее наносить удары, ибо вы уже в 2 раза сильнее обычного человека. Увы, я забыл эту прописную истину. Гвоздь летит по дуге, целя в висок. Сбиваю руку гопника вниз, со всего удара закидывая правой боковой в челюсть. Хрысь! Челюсть сминается, как банка из-под пива. Осознаю, что если бы ударил в голову, то тут мог бы валяться труп. И начинаю ломать ребра. Кастет рассек воздух там, где меня уже не было. Присев, наношу прямой удар выше печени. Ха! На земле седает еще один. Осталось 2. Мнутся, не решаются подойти. «Давай, вали ему! Че встал?» — началась перепалка между друзьями. «Ага, сам давай! А потом я! Че, засал?» «Да и ты засал! Давай на счет 3! Давай!» — договорились друзья, и начался отсчет. 1, 2, 3! — рявкнул я и топнул ногой. Издав звонкий визг, шпана ломнула сбежать. Уличные бойцы, мать их! «Ладно, посмотрим, что за добыча мне досталось. У колясика был целый блок сигарет. Блок! От морда жадная. Докопался не ради денег, а самоутверждения для. Кроме искрового кинжала взять нечего, один хлам. Нашлась еще 1000 мелочью. Пусть на лечение себе оставит. Господин сломанный челюсть подарил мне разочарование, пустые карманы. Да и что с него взять? Он гвоздем меня атаковал. Видимо, самый нищий из шайки». Зато тип со сломанными ребрами подарил мне 10 000, причем вынул он их из-за пазухи, видать, прятал от братвы. А как же общак и все такое? «Мы тебя найдем, сука!» — прошипел гопник, бескостный или безреберный. «Обязательно. Только в следующий раз захватите с собой что-нибудь ценное, чтобы оплатить потраченное на вас время». Посмехнувшись, я шаркнул ногой по луже, подняв волну, забрызгавшую болтуна. Нужный мне дом нашелся быстро. Частный домик, 2 этажа, 3-метровый забор, из-под которого, скучая, смотрела собачья морда. «Хозяин дома?» «Вяв-вяв!» «Да что ж у вас за район такой? Ни одной приветливой морды!» Нажал кнопку звонка. Держал ее, пока не услышал, как из дома кто-то вывалился с матами. «Ну какого хрена? Иду я, иду! Герда место! Да, это, не мешайся!» Дверь распахнулась, показав мне хозяина жилища. Волосы закручены в тугие дреды, глаза красные, как будто 3 ночи не спал. А на лице недовольство. Нарушил его медитативный покой. «Стас, а ты чего тут?» «Привет, Джа, я по делу». «Ты один?» Джаверин выглянул из-за калитки, осмотрев улицу. «Заходи, район не самый спокойный». Приличный двор с беседкой, кирпичным мангалом и качелями. Собака оказалась не одна. Ко мне подбежали еще 2 куда более дружелюбные морды и начали обнюхивать. Все ясно, пока я с хозяином, меня не тронут. Джа проводил меня в дом. В комнатах было сильно накурено. Аромат жженых тряпок пропитал каждую молекулу этого жилища. Увидев, что у меня слезятся глаза, Джа клацнул тумблер на стене и заработала промышленная вытяжка. Дым за какие-то секунды исчез, прорисовав детали. Хорошо обставленный дом, аккуратно разложенные вещи. На стенах граффити с религиозными сценами. На удивление, роспись была искусно сделана. «А это...» «Да, я рисую понемногу. Кое-что получается». «Это кое-что выглядело отлично. За такое платят 100 000. А он в свободное время балуется». «Пошли на кухню. Чай будешь?» «Не откажусь». Керамический чайник раскрыл для нас тонкие нотки зеленого чая, наполнив рот омерзительным привкусом. Твою мать! Никогда не понимал, как его можно пить чистоганом. Чёрный — одно дело, но зеленуху... «Слушай, тут такое дело...» — замялся я, не зная, как подступиться к разговору о дурмане. «Я знаю, ты ценитель всяких расширяющих сознание веществ...» Вздохнув, решил не ходить вокруг да около. «Короче, мне нужна химоза для одного друга». «А, для друга. Я понял», — улыбнулся Растаман. «А прям химоза нужна? Или натурпродукт тоже котируешь? Точнее, котирует твой друг». Джао, усмехнувшись, подмигнул. «Честно говоря, я не очень разбираюсь. Думаю, задача просто отключиться от реальности». «Это можно. Пошли, покажу тебе свою гордость. Только дай сначала руку». Я протянул ладонь, которую тут же кольнул нож. Кровавая капля выступила, и ее тут же мазнул пальцем Джа. «Клянись на крови, что не расскажешь мой секрет никому». «Заклятие на крови без ритуалистики, свечей, пентаграмм и прочего? Это ведь так не работает». «Ну ладно». «Клянусь». Джа, улыбнувшись, кивнул и повел меня за собой на второй этаж. Перед моими глазами появилась здоровенная теплица. «Это моя гордость». «Ты тут шмаль выращиваешь?» «Не для продажи, только ради собственных нужд». «Сколько же он курит?» Теплица была 10 на 10 и занимала весь этаж. Войдя внутрь, я увидел сотни горшков с причудливыми растениями. Росли они в три ряда на стеллажах, освещенных люминесцентными лампами. Внутри влажность была дичайшая, сразу стало душно. Проходя между рядов, я вчитывался в ничего не говорящие мне названия: «Чаровница», «Дыхание смерти», «Истинная любовь», «Безмятежность» и еще сотни разных сортов. «А ты чего хочешь? Точнее, твой друг?» Опять та улыбка, как будто он меня на чем-то подловил. «Он нервный. Хотелось бы расслабить». «Это можно. Смотри. Берем безмятежность, миксуем с чаровницей, добавляем грозы праведника и получаем улетную смесь. Пошли нахуй. Я тебя уже высушенный отсыплю». Выйдя из теплицы, мы отправились в отдельную комнатку, небольшую, 2 метра на 2. На стеллажах лежали пластиковые пакеты с высушенными листьями. Каждый подписан. Порядок у него был, конечно, во всем, но не в голове, это точно. Растаман приготовил смесь и вручил мне небольшой пакетик. 20 граммов. Вот только что делать с этим пакетиком, я без понятия. Курить? Растереть в порошок и нюхать? Или просто отдать ангелу, а он сам разберется? А если не разберется? «На пару раз хватит. Если понравится, заходи. Тебя всегда угощу». «Слушай, я не особо разбираюсь, как этим пользоваться. У тебя есть вечер свободный? Хочу тебя кое с кем познакомить. Думаю, вы найдете общий язык». «Стас, да я, в принципе, ничем не занят. Но по дому дела есть, так, по мелочи». Джан начал лепить отмазки, судя по всему, просто так выходить из дома он не любит. «Ну ничего, замотивируем». «У моего друга есть интересные истории. Много. Уникальные истории», — заговорчески сказал я, прищурив глаза. «Тогда нам понадобится еще банк. Плюс возьмем вот это и это, не это. Пожрать у него есть? А, пофиг, закажем». Оживился любитель трав и начал сгребать с полок свои запасы. Через час мы стояли у дома ангела. «Теперь понимаю, что, говоря про знакомого, ты не имел в виду себя. Мог сказать сразу, куда мы поедем, я бы остался дома». Кислая мина Джа была красноречивее его слов. «Так я поэтому и не сказал?» «Зараза!» — выдохнул Растаман, поджав губы. Проходя через двор Брегеля, я прямо чувствовал боль Джавелина. Человек, привыкший к порядку, попал в царство хаоса, где ничто не важно, кроме очередной порции лекарств. «Тук-тук! Пернатый, ты дома?» Входя, я прислушался. Свист ветра и редкие всхлипывания. Входя внутрь, Джавелин брезгливо оттолкнул носком сапога валяющийся на полу шприц. «Дружище, не плачь, я сейчас помогу». Нарколыга так и не смог вытащить стальные булавки, продолжая висеть на стене в позе пришпиленной бабочки. «Поможешь? Так ты ведь меня к стене и приколотил, помощник хренов!» — всхлипнул ангел. «Стас, если бы я знал, что ты своих друзей прибиваешь к стенам, то не стал бы с тобой общаться», — удивленно пробубнил Джа. «А больше тебя ничего не смущает?» Растаман присмотрелся получше. Было заметно, как в его голове двигаются шестеренки мыслительных процессов, пытаясь подогнать увиденное к привычной ему действительности. Закостенелое мышление победило. «Косплеер, что ли?» «Ага, он самый. А кровь течет, потому что под крыльями из папье-маше он трубки с краской проложил, да?» Я выдернул последний штырь, и ангел сполз по стене. «Вы издеваться пришли?» — спросил Брегель, смотря в пол. «При первом визите у нас возникло недопонимание. Мы здесь, чтобы немного скрасить послевкусие от знакомства». Джо, улыбнувшись, снял рюкзак и, расстегнув молнию, вытащил пакет с травой. Лицо ангела воссияло. 5 минут спустя Джавелин с Брегелем сидели на диване, а снаряженный бонг переходил из рук в руки, наполняя комнату клубами едкого дыма. Спасибо, что ангел жил в полуразрушенной халупе. Разбитые окна с радостью проветривали помещение за долю секунд. «Бра, а ты кто?» — спросил Джавелин, выпустив белое облако из легких. «Ангел. А еще и не бра, я Брегель». «Ну так и я не Джа, Джавелин. Но Джа как-то приятнее звучит. Джа в самую точку. Врубаешься?» Ухмыльнувшись, ангел принял бонг и сделал глубокий вдох. Пока два брата по разуму накуривались, я заказал пиццу. Доставщик нашел нас по запаху шмали. Заказ получал Джа, и он не смог прогнать курьера. И вот нас уже четверо. Трое упороты в хлам и ведут философские беседы. И я стою у окошка, стараясь не дышать этой дрянью. Когда глаза ангела были готовы закатиться, я понял, что настало время для расспросов. «Брегель, расскажи про систему». «Пста, я не Брегель, я бра. Смекаешь?» Речь ангела стала медленной, тягучей, как смола. Дебильная улыбка не сходила с его лица. «Да что там рассказывать? Война Создателя против своих творений. Война, в которой он огреб». Грустно усмехнулся пернатый. «Бра, а ты в натуре ангел?» — спросил Джа. «Есть такая тема. Видал, какие у меня штуки? Эти... как их? Крылья!» Брегель раскинул крылья, одним из них врезав доставщику по морде, отчего тот потерял сознание. «Хрена себе! А чё тут сидишь? Вы же должны демонов мочить!» Похоже, мне нужно было только задать беседе нужное русло, а торчки дальше и сами замечательно справляются. «Должны были! Были! Понимаешь? А сейчас-то чё? Все силы запечатаны. Все, что у меня есть, это бессмертие и 2 куска пернатой плоти. Из этих сраных крыльев я не могу даже на работу устроиться. Меня либо одержимые порешат, либо ваши, вот эти, инквизиторы, в клетку запрут, и все. Света белого не увижу больше». «Не, это ты пургу гонишь какой-то. Ты же ангел. Кто тебя посадит?» «В том и проблема, Джа. Я ангел. Мне уже больше 10 тысяч лет. Я знаю, как все было на самом деле. Я живой. До тех пор, пока молчу. Рот раскрой и чик!» Ангел провел пальцем по шее. «И нет никакого, бра». «А что там за войну против своих творений?» Вернул я беседу в нужное русло. «Да, ерунда». Прокашлявшись, ангел откусил пиццу, с набитым ртом начал рассказ. «Начался замес с демонами. А потом Самаэль замочил Творца. Ты думаешь, почему такой жопа происходит? Верно? Систему больше никто не контролирует. Хотя ее изначально никто не контролировал. Потому что ее не было. Врубаешься?» На меня уставились стеклянные глаза ангела. «Нет. Расскажи подробнее». «Сложно с вами, людьми. Вон только Джа нормальный. Короче, когда Самаэль убил Бога, тот на последнем издыхании создал систему, как у нас священники рассказывают. И как думаешь, ангелы и люди победили, воспользовавшись последним даром Бога?» «Раз мы живы, то очевидно, что да». «А вот и хрен. Джа, дай еще чашку». Затянувшись всей грудью, ангел задержал дыхание. Минуту ничего не происходило, а я не спешил торопить обдолбыша. Громко выдохнув, ангел продолжил. «Стасян, мы просрали. И вы, и мы. Поэтому мы живем в такой жопе. «Знаешь, кто победил?» Ангела качнуло в сторону, но он собрался с духом и сказал фразу перед тем, как потерять сознание. «Истинные герои, принесшие спасение и погибель». Тело пернатого снова повело, но на этот раз он не удержал равновесия, а плюхнулся на подушку и засопел. «А я говорил, что трава забористая», — ухмыльнулся Джа, делая очередную затяжку. Удары по щекам не смогли пробудить Брегеля. На самом интересном месте закончилась скотина. Ангелы и люди проиграли, но тогда что за герои? Кто победил в войне? Сука, придется снова сюда возвращаться. На улице уже начинало темнеть. Вызвал два такси. В одно погрузил Джавелина, он не хотел уходить. Больно ему понравился крылатый собеседник. У такси я также проткнул руку Растамана, заставив покляться на крови в том, что никому не расскажет об Ангеле. Это бред, но бред, который что-то дозначил для Джа. Джа уехал, а я погрузил во вторую тачку доставщика и сбросил его в центре города, у рыгаловки под названием «Крысиный хвост». Как очнется, решит, что все это ему приснилось. Пакет травы в нагрудном кармане этому поспособствует. На следующий день я стоял у сетчатого забора заброшенной фабрики. В глубине двора кружился фиолетовый дымок. Молнии простреливали фиолетовое марево, намекая, что передо мной разлом третьего уровня. От осознания этого холодок пробежал по спине.